Минский. Изгнанный попаданец. Глава 1. Западная граница Российской империи. Родовое поместье Минских. Я, патриарх Андрей Макарович, по сложившейся в Российской империи традиции, изгоняю тебя из рода. С этого момента ты лишаешься титула, всех его привилегий, включая доступ к семейным счетам и любому имуществу. Всем младшим членам рода с этого момента запрещаю общение с тобой и оказание тебе какой-либо помощи, озвучил приговор совершенно незнакомый мне мужчина лет 70. Отсутствие информации волновало. Я всего несколько часов назад очнулся в теле юноши и не смог ни с кем поговорить. Что мог натворить этот парень? И кто он такой, если для его изгнания собрались все эти люди? Я стоял у подножья лестницы, ведущей к огромной усадьбе. На ее каменных ступеньках толпились несколько десятков людей. Дамы в длинных платьях и мужчины в костюмах. Они безмолвно наблюдали за происходящим. Да что тут вообще проходит? Кто все эти люди? К подножью лестницы спустилась женщина лет 40 в бордовом платье. Рыдая, она бросилась обнимать и целовать меня. Я не стал ей мешать, пытался хоть что-то осознать и вспомнить, но нет, бесполезно. Некоторое время мы беззвучно стояли. Елизавета, попытался оттянуть от меня женщину властный мужчина в светлом костюме. Хватит, пойдем, не позорь меня. Федор, дай мне еще минуту, сквозь слезы сказала она, я, возможно, больше никогда не увижу сына. Пошли, мужчина оторвал ее от меня, взял под руку и увел. Их догнал парнишка лет 14. Проходя мимо меня, он победоносно вскинул голову и ехидно улыбнулся. Мерзкий какой-то. Патриарх рода спустился по лестнице. Он остановился на пару ступеней выше меня, оценивающе посмотрел сверху вниз. Затем подозвал жестом слугу, и тот принес ему какой-то сверток из ткани. «Нам пора навсегда проститься, Антон», — сурово произнес он. Патриарх развернул сверток, достал оттуда парные сабли в недорогих ножнах и протянул их мне. «Ты провалил инициацию, а значит, магом тебе не быть никогда. Держи эти клинки и никогда с ними не расставайся. Они – твоя единственная надежда на выживание в нашем жестоком мире. Если ты посмеешь продать их или заложить, тебя убьют», – пригрозил он мне. «А теперь пошел вон отсюда, слабак». Патриарх развернулся и ушел к усадьбе, не оборачиваясь. Я огляделся. Лестница к дому опустела. Рядом ни души, лишь в противоположной стороне от дома, на подъездной дороге, стоял мужчина в простеньком костюме. Кто он? Почему не ушел, как остальные? Мужчина лет 50, с повязкой на правом глазу, небольшого роста. Охотник, всплыло почему-то у меня в голове. Одет он был в неказистый дорожный костюм, в руке держал небольшую сумку. Я направился к нему. «Добрый день, Антон Игнатович, пойдемте». «Ой», замешкался он, разведя руками в стороны, «хотя какой он добрый», сказал и не подумал. «Ваше благородие, ой», совсем стушевался мужчина. «Ты кто такой?» Удивленно поинтересовался я. «Так это, Прохор я, слуга ваш», сбивчиво затараторил он, «еще с самого детства приставлен вашей матушкой». «Прохор», повторил я, пытаясь хоть что-то вспомнить, но в голове, кроме общих понятий, никаких воспоминаний. «Значит, слуга мой, вот и замечательно. Поведай-ка, что со мной произошло и почему я ни черта не помню». «Так эта инициация у вас была недавно, ваше благородие». «Ой», опять запнулся слуга, обратившись ко мне по титулу. «Давай, давай, рассказывай, что и как произошло», настоял я. «Инициация у вас была 5 дней назад. Вы ее не прошли, а потом в вас будто черт вселился. Поняли, что из рода выгонит, вот и ушли в загул напоследок. А позавчера вы машину у отчима из гаража взяли и разбились на ней вдребезги. Я уж думал, все, не выживете, 2 дня без сознания лежали», вздыхает слуга. «Инициация это что такое? Ну да ладно, сначала надо с памятью разобраться. Прохор, а вот тут поподробнее. Что там со мной случилось? Почему я не помню ничего?» Начал наседать я. «Вы упали на машине с моста, но не в реку, а об камни разбились. Высота там большая, мы как узнали, думали все, хоронить придется. Как же я выжил? Слава 4 стихиям, это все произошло на глазах у 2 дворян. Оба магами жизни оказались, жаль только слабыми, 2-го ранга. Но все же им удалось вас в тяжелом состоянии до поместья довести. Почему же не в больницу? До больницы той 3 часа пути, а до поместья рукой подать. Деда-то вашего тут все знают и примечают. Он вас как увидел, так всю округу на уши поставил, только бы мага жизни найти выше 5-го ранга. Через день вы и очнулись, точь в точь, как маг деду вашему сказал. Тут Прохор взял небольшую паузу, повздыхал и продолжил свой рассказ. Ко времени вашего пробуждения Андрей Макарович родню-то всю и созвал, чтоб, как по обычаю положено, у всего рода на глазах вас и выгнать. Жаль только память потеряли, но кто ж знал-то, так бы, может, день-другой подождали с изгнанием еще. Ну да ладно, мелочи все это, вернется еще память ваша. Мы шли прочь от усадьбы, по мощеной плиткой подъездной дороги, впереди виднелся пост охраны. Я потихоньку расспрашивал своего слугу. Через 20 минут неспешной прогулки узнал, что являлся наследником графского рода. Мне почти 18 лет. В этом возрасте у всех без исключения людей проходит инициация. Если везет, становишься обладателем одной из четырех боевых стихий или магом жизни. А может и не повести, как мне. В этом случае лишаешься всего. Рода, титула, денег и большинства привилегий, доступных только магам-дворянам. «Здравствуйте, Антон Игнатьевич, такси ждет вас», приветливо сообщил мне один из охранников у ворот. «Спасибо, Макар», машинально ответил ему я. «Прощай, память, похоже, не вся потеряна, а может возвращаться уже начало потихоньку». Охранник открыл нам с Прохором калитку. «Ох, батюшки, Антон Игнатьевич, вам никак вспомнилось что-то», радостно охнул слуга. Я лишь молча пожал плечами. Полез в салон такси, дверь которого с любезностью открыл водитель. «Куда ехать изволите?» — поинтересовался таксист, усевшись за руль. «Хороший вопрос. А правда, куда мне ехать?» «В Псков, в гостиницу», — уверенно сказал слуга. «Лондон, Палермо или Париж? В какую из трех?» — уточнил водитель. «В Палермо вези. До вечера успеем, доплатим сверху», — ответил слуга, посмотрев время на карманных часах. Затем обернулся ко мне и решил, по всей видимости, разъяснить планы, так как я абсолютно ничего не понимал. «Приятель у меня есть хороший, Вовка. Ну, я вам о нем рассказывал». «Ой», — немного сбился Прохор, но быстро продолжил. «Он сейчас у мага жизни служит, у того аж шестой ранг. Сегодня утром Вовка мне позвонил, предложил увидеться, проездом они в Пскове. Я ему о вас, Антон Игнатьевич, рассказал. Он со своим хозяином договорился, обещал с памятью помочь. А ты Вовке этому доверяешь?» — настороженно поинтересовался я. «Как не доверять-то? Я с ним через огонь и воду прошел, когда на границе охотниками служили. Только одни из взвода и выжили, когда больше суток от тварей отбивались», — ответил Прохор, поправляя повязку на своем глазу. Я кивнул. «Вы же не против?» — с надеждой в голосе поинтересовался у меня слуга. «Я же вас с детства нянчил. А чего мне терять? Может, и вправду не помешает визит к этому магу жизни». «Спасибо, Прохор. А ехать нам сколько?» — поинтересовался я. «Около 3 часов, может 4. Интересно, это сколько километров? Хотя какая мне разница?» За окном проносились бесконечные луга и леса. Очень много людей передвигалось верхом на лошадях и повозках. Машина то и дело притормаживала и сигналила, чтобы очередная повозка уступила нам дорогу. Я провалился в сон. Я оказался в большом помещении без окон и дверей. Свет равномерно проходил через белый потолок, серые стены, на двух висели здоровенные зеркала в деревянных рамах, одно напротив другого. Я подошел, встал перед ними, посмотрел на себя сначала в одно, потом в другое. Там отражались два совершенно разных человека. Первый, высокий юноша лет 18, плечистый, пропорционально сложенный, крепкий и без лишнего жира. Черные длинные кудрявые волосы до плеч, низко посаженные брови, голубые глаза, густые усы для столь юного возраста. Он был одет в темно-синий костюм, к поясу пристегнуты две сабли, на ногах черные кожаные ботинки, начищенные до блеска. Второй, зрелый мужчина лет 40, среднего роста, поджарый, на голове короткие светлые волосы, широкий большой лоб, глубоко посаженные голубые глаза, легкая щетина на лице. Одет в темно-серый костюм, зеленые ботинки с яркими цветастыми носками, черный плащ с рунами. Эти двое, совершенно разные люди, абсолютно не похожи друг на друга, но они полностью повторяют мои движения. Я почесал затылок, и оба отражения повторили это действие с удивительной синхронностью. Стены начали сдвигаться, зажимая меня между двух зеркал. Осматриваюсь по сторонам, все то же помещение, только нет больше зеркал. Я ощупал свое лицо, щетина. Посмотрел на ноги, укороченные темно-серые брюки, темно-зеленые ботинки и ярко-желтые носки. Сейчас находился в теле второго отражения, а вот и память. Телепортация последнего шанса, вот основная причина, по которой я, маг амбидекстр двух стихий, огня и воздуха, сейчас оказался в теле этого молодого неудачника. «Кто ты?» — крикнул молодой. «Что забыл в моем теле? Оно больше не твое, теперь оно принадлежит мне», — спокойно произнес я. «С какого перепуга? Проваливай отсюда. Ты сделал свой выбор, когда покончил жизнь самоубийством, разбившись на машине. Да, но я же не умер. Ты не умер только потому, что я появился в этом мире, использовав телепортацию последнего шанса. Вот и телепортируйся назад к себе. Оставь меня и мое тело в покое. Я бы сделал это, если бы мог, но к моему глубокому сожалению, ты, никчемный мальчишка без магии». Молодой парень не выдержал и со всей силы ударил меня, но кулак пронесся сквозь мое тело. Мы были всего лишь духами и не могли причинить друг другу вреда. «Похоже, у тебя и ума нет совсем», — осуждающе посмотрел я на молодого. «Ладно, давай знакомиться. Меня зовут Егор, я маг двух стихий». «Антон», — раздраженно произнес он, снова и снова пытаясь ударить меня. «Предлагаю тебе сделку. Ты поможешь мне вернуться назад, а я оставлю тебе тело. Заметь, ты будешь жить, в отличие от того момента, когда я тут появился. Что от меня нужно?» Недовольно бурчит юноша. «Все очень просто, Антон, не мешай мне, еще можешь подсказывать, тогда я добьюсь желаемого быстрее». «Хорошо, Егор, но учти, если у меня появится возможность избавиться от тебя, сделаю это незамедлительно». «Господин», — услышал я голос слуги, трясущего мое плечо. «Что случилось?» — поинтересовался я недовольно. «Мы приехали». Прохор первый вылез из машины, схватил свою сумку и отошел к тротуару. Он нетерпеливо постукивал ногой. Было видно, что нервничал и спешил, но особого виду не подавал. Я вышел. Такси остановилось как раз напротив входа в трехэтажное здание. Наверное, это и была гостиница «Палермо». Перед ней росли раскидистые клены с густой листвой, а между ними стояли скамейки. Хорошее место, чтобы в летний зной спасаться от жары. «Погоди, не спеши», — сказал я слуге. Присел на одной из лавок между деревьями. «Мне надо все обдумать, хотя бы 5 минут». Закрыл глаза. «Антон, ты тут? Давай поговорим». Пытаюсь я достучаться до сознания бывшего владельца тела. Проваливая из моего тела, услышал я раздраженный голос в голове. «Мы с тобой уже все недавно обсудили. Может, к делу? Не хочу я тебе помогать. Ну вот чего ты такой упертый, это все в твоих же интересах». «Ладно», — немного помолчав, сказал Антон и уточнил. «Чего ты от меня хочешь? Мне нужна информация и дельные советы. Думаю, мы оба заинтересованы в том, чтоб я отсюда свалил побыстрее. Тебе не удастся овладеть магией. После проваленной инициации это еще никому не удавалось сделать», — обреченно сказал бывший владелец тела. «Антон, поверь моему опыту, всегда есть пути для решения даже самых невыполнимых задач. Ну, может, в твоем мире и можно вернуть магию. Здесь на ее обретение дается только один шанс, и я его провалил», — слышу я упавший голос юноши. «Без магии ты просто пшик. Поэтому ты на самоубийство пошел, Егор. Пойми, здесь все на магию завязано. Я упал на самое дно, ниже только крепостные и рабы. А я не хотел так жить, я привык к роскоши, власти и богатству. Ты несмышленый малолетний дурак. Проблемы в жизни есть всегда, чем ты становишься старше, тем их больше. В прошлом страшные для тебя препятствия через годы кажутся мелочными и никчемными. Думаешь, есть шанс овладеть даром?» — уже с надеждой поинтересовался Антон. «Я больше предпочитаю говорить, что есть такая возможность, а она есть, я уверен. И начать нам надо с книг. Где тут есть крупные магические библиотеки?» «В столице, самая большая не только у нас в империи, но и во всем мире, императорская библиотека. Есть еще крупные при магических университетах, но ты туда не попадешь». «Почему ты так решил?» «Потому что все магические библиотеки доступны только дворянам». «Это ты так думаешь? Было бы желание», — усмехнулся своему внутреннему диалогу я. «Интересно, что подумали бы люди, если бы сейчас я разговаривал с Антоном вслух? Наверное, вызвали бы врача». Открыл глаза, встал со скамейки. «Я уже составил план и решил, что мне надо сделать в первую очередь. Прохор, пошли за мной, я голоден», — направился к вывеске ближайшего ресторана. «Но ваше благородие, я же договорился, нас уже ждут», — упавшим голосом возразил слуга. «Мне стало намного лучше. Пойдем, Прохор, у нас мало времени», — поторопил слугу, и тот засеменил за мной. Уселись за один столик. Я настоял, хоть Прохор и хотел остаться в другой части зала для людей попроще. Заказали поздний обед. Есть хотелось неимоверно, у меня с самого утра во рту ни крошки не было. Сейчас же, судя по настенным часам, было около 5 часов вечера. «Прохор, сколько у меня денег?» – поинтересовался я. 50 золотых рублей и 10 макров. Они тут оцениваются по курсу примерно 1:5. «Антон», – обратился я к бывшему владельцу тела. «Что?» – недовольно буркнул он в ответ. «Что это за макр такой?» «Егор, я понял, что ты из магического мира, а элементарных вещей не знаешь. Макр – это магический кристалл. Они нужны для быстрой подпитки магии, а также необходимы для нормальной работы разных магических артефактов. У нас их просто магическими кристаллами называли, их маги-артефакторы делали, а у вас кто?» «Никто у нас их не делает, их из монстров добывают. Чем тварь больше и опаснее, тем кристалл обычно крупнее и стоит дороже». «Понятно. Раздели золото на 2 части и давай все сюда, и еще бумагу с ручкой», — обратился я к слуге. Прохор достал из своей сумки и протянул мне лист бумаги с магическим карандашом, а сам сноровисто под столом разделил золото. «Это что ты там писать собрался?» – поинтересовался у меня Антон. «Вольную твоему слуге. Но зачем? Давай чуть позже тебе все подробно расскажу, если не догадаешься. Сейчас мне вот что поведай. Есть Прохору куда поехать, родственники может какие-то, в колониях сестра есть. Он все к ней хотел съездить навестить, но не получалось никак. С работой у него там проблем не будет, найдет, с этим у него точно проблем никаких не будет. За такими, как он, в колонии гоняются, пытаясь на службу к себе взять. Прохор же бывший охотник, на границе служил, за тварями гонялся, вырезал их нещадно. Он тот еще рубака, саблей так махать умеет, что любой мастер клинка его в ученики бы взял, но он калеченный, без глаза, поэтому тут со службы и списали. Так это он тебя с детства тренировал на клинках сражаться? Вначале он, а потом дед уже нанимал разных мастеров, так как люблю я это дело. Постой, а откуда ты знаешь? Память мне твоя частично доступна, вот и всплыла. Решил уточнить. Через минуту передо мной лежало 3 кошеля, 2 с золотом и 1 с макрами. Я же протянул Прохору лист бумаги. Что это? Твоя вольная, Прохор. И не спорь, слуга что-то хотел сказать, но я поднял палец в знак молчания. До конца сегодняшнего дня во всех документах я еще член рода Минских, а следовательно, право имею. Сейчас поедим, и ты побежишь к нотариусу, оформишь все, как надо. Дай ему на лапу рубль, скажи, что надо все успеть сделать до конца дня обязательно. Я протянул ему золотой рубль, вытащенный из 1-го кошелька. Но как же вы без меня? Не удержался от вопроса он. Не перебивай, держи. Протянул я ему 2-й кошелек с 25 монетами и 3-й с макрами. Помнится, ты как-то рассказывал, что сестру в колониях навестить хотел, а там в охотники податься. Этих денег тебе на первое время должно хватить. Но, Антон Игнатьевич, как вы без меня? Я не могу так. Прохор, послушай, я сейчас даю тебе шанс изменить свою жизнь. Так что давай, вперед, и не спорь, лучше подумай, как тебе до сестры добраться и устроиться там. Я макры сейчас продам, тут в Пскове у них курс выше, и с золотом туда уже поеду. Вот сестра обрадуется, у нее же 5 детей, помогу им деньгами, и сам не пропаду. С такими деньжищами мы ни один год ни в чем нуждаться не будем. Ты там и без этого не пропадешь. Пойдешь в охотники или в отряд борьбы с нечистью устроишься. Клинком ты махать умеешь знатно. А как же вы? Как вы без меня? Поинтересовался Прохор. Я же при вас с самого детства. Я в Петербург поеду. Буду поступать на военную службу. Мне с моими умениями, думаю, проблем больших не составит. Недаром дед на учителей по фехтованию и стрельбе столько денег тратил с самого моего детства, заверил его я. Слышал я, Антон Игнатович, что наш император набирает к себе на службу бывших аристократов, людей с отменным образованием и физической подготовкой. Впоследствии даже можно личное дворянство получить. Тут наш разговор прервал официант, расставивший на стол блюдо с поздним обедом. Ел я неспешно, бывший же мой слуга заглотил поданную еду вмиг и сразу умчался оформлять вольную. «Ты зачем Прохора отпустил?» – раздался в голове голос бывшего обладателя моего тела Антона. «Во-первых, Прохор меня мог разоблачить, он тебя с детства знает. Со временем слуга бы догадался, что с его хозяином что-то не то, ну и меры принял бы. Похоже, теперь я догадываюсь, почему ты от посещения лекаря отказался. Опасался, что маг жизни высокого ранга тебя на чистую воду выведет. Именно. А что же во-вторых?» – поинтересовался Антон. «А зачем он мне? Я человек простой, мне слуги не нужны, Всю жизнь справлялся без них и сейчас справлюсь. Ты не аристократ? В моем мире нет аристократии. Она исчезла за несколько веков до моего рождения. Да и зачем могу перед кем-то присмыкаться? Но хочу отдать должное. В этом мире интересно сделали. Коль маг, так аристократ. А если магии нет, то пошел вон. У нас все маги дворяне, даже крестьянин, у которого открылся дар к стихиям, может получить служивое дворянство. Правда, после 20 лет военной службы, но зато его дети уже будут потомственные. Так Прохор о таком дворянстве говорил? Нет, он личное дворянство имел в виду, единственное, которое может получить не маг. Его дают только за личные заслуги, а еще за выслугу лет получить можно. То есть, если я устроюсь на службу к императору, то не только близко к магическим библиотекам буду, но еще и необходимый для вашего мира статус дворянина получу. Ага, буркнул напоследок Антон. Расплатившись за обед, я вышел из ресторана, остановил такси, доехал на нем до железнодорожного вокзала. Там купил билет на ближайший поезд до столицы империи. К моему сожалению, он отправлялся только завтра днем. Времени оставалось еще много, а у меня кроме кошелька и двух сабель ничего с собой не было. Можно было успеть обзавестись обновками перед поездкой в столицу. Начать решил с портного, заказал дорожный костюм, который обещали перешить из готового и доставить завтра к поезду. Также приобрел новую обувь, дорожную сумку и другие малозначительные мелочи в дорогу. Закончив с покупками, заметил на улице магический магазин. А вот это уже интересно. Захотелось посмотреть на артефакты и книги, сравнить их с теми, что были в моем мире. Как только я ступил на порог магазина, сработала магическая сигнализация. Судя по объяснениям Антона, вход в подобный магазин немагом был закрыт. Система защиты распознала во мне не прошедшего инициацию, двери в магазин попросту заблокировались, не дав заглянуть туда даже одним глазком. А это значит, что защита в магических библиотеках будет еще серьезнее. Ну ничего, на месте что-нибудь придумаю. Пришлось ограничиться покупкой простой литературы в соседнем книжном магазине. Я обзавелся учебником по истории и несколькими свежими газетами. Время пролетело незаметно, был уже 9 час вечера, надо было подумать о ночлеге. Поинтересовался у местных о ближайшей гостинице, где в итоге и разместился на ночь. Это был отель «Лондон». На ужине в ресторане почувствовал легкое головокружение, стрельнуло резкой пульсирующей болью. Так и не изучив купленную прессу, отправился на вечернюю прогулку в надежде избавиться от нарастающей мигрени. Возможно, это была реакция организма на то, что в теле теперь умещалось две личности, хоть одна из них и была подавлена. Вечерний летний воздух уже начал наполняться свежестью и прохладой. Мне стало значительно легче. Я уселся на скамейку рядом с парком, решил понаблюдать за улицей. Мимо то и дело проезжали автомобили. По центру улицы были проложены трамвайные пути, по которым громыхая ехал вагон без дверей. Он был забит людьми, словно банка с сардинами. Пассажиры держались друг за друга, чтобы не упасть. Ничего удивительного, это был конец рабочего дня, подданные возвращались с работы. Пешеходных переходов на дороге предусмотрено не было, люди свободно переходили улицу, где и как попало, из-за чего тут и там слышался клаксон, наполняя пространство непрерывным шумом. Тут я заметил перебегающего дорогу Прохора. Следом за ним, быстро уменьшая дистанцию, двигались трое. Бывший слуга перешел дорогу и скрылся в переулке, парочка преследователей устремилась за ним. Возможно, засветил где-то деньги или пошел с макрами к меняли, работающему в сговоре с бандитами. У него сейчас будут проблемы. На простое совпадение это уже не походило, вон как они ускорили шаг. Я не мог остаться в стороне. Спешно перехожу дорогу, захожу в узкий переулок, в котором уже произошел конфликт моего бывшего слуги с преследователями. Какой бы Прохор ни был хороший охотник на монстров, но против троих опытных разбойников шансов у него мало. Люди могут быть пострашнее всяких тварей. Меня замечают. «Господин хороший, идите лучше другой дорогой», — предлагает мне один из нападающих. Не доставая сабель из ножен, двигаюсь в их сторону. Говоривший поворачивается ко мне и нападает. Я с легкостью отклоняюсь от замашистого удара, бью четко в ухо, оглушая первого из бандитов. Второй нападающий, еще мгновение назад лазающий по карманам Прохора, с разъяренным лицом несется в мою сторону, держа в руках нож. Уход в сторону, удар по запястью. Нож бандита уже валяется у моих ног. Еще мгновение, и его хозяин летит головой в ближайшую стену. Мне нравится физическое состояние моего нового тела. Сила и скорость выше всяких похвал. Смотрю на третьего бандита, тот явно понял, что надо делать ноги, иначе будет вместе со своими подельниками валяться в засанном переулке. Он постепенно пятится. Прохор, ты как? Интересуюсь я, подавая руку слуге, не отводя свой взгляд от бандита. Осторожно. Слышу я предупреждающий крик своего бывшего слуги. Третий нападающий оказывается магом-воздушником, это я понимаю по характерному белому свечению на его ладонях. Сейчас произойдет неизбежное, на меня будет направлена одна из атакующих магий низшего порядка. Магии у меня нет, значит придется встретить неминуемый удар воздушной стихии. Всего одно мгновение, и я чувствую сильнейший удар. Воздушный кулак, одно из простейших заклинаний первого уровня, подпитанное большим количеством магической энергии. Я узнаю его везде, отклоняюсь, но немного не успеваю. Заклинание по касательной бьет меня в грудь, откидывает на несколько метров назад. Сильный удар затрудняет дыхание, грудина болит просто адски, сковывая движение. Жалеть себя некогда, сейчас надо действовать. Испытывая сильную боль, я поднимаюсь. Ну, тварь, держись, тебе конец. Достаю из ножен саблю. Немного прокручиваю ее в своей руке, чтобы ощутить балансировку клинка. Двигаюсь по дуге, хочу достать эту мразь до того, как он повторит удар. Не успеваю. Подставляю под удар воздушного кулака свой левый бок. Этот удар значительно слабее первого. Значит, у него практически не осталось магической энергии для подпитки заклинания. Что же маг-то такой слабый? Понимаю, что первый уровень, но все же, теперь ясно, что он с бандитами забыл. Посулили, наверное, легких денег, вот и повелся. Дурак. Еще пара шагов и я намереваюсь вспороть магу сонную артерию на шее. Но, не дойдя несколько сантиметров до его кожи, клинок останавливается, натолкнувшись на магическую защиту. Что, не ожидал? Ехидно улыбается он мне, достав из кармана нож. Только теперь я замечаю на его шее какой-то странный кулон, который после моего удара краснеет. Артефакт физической защиты, констатирует уже очевидное для меня внутренний голос, максимум еще пару ударов, и он исчерпает свой заряд. Теперь понятно, почему разбойник так самоуверенно атаковал меня, не жалея магической энергии. Он просто был уверен в своей защите, ну так подорвем ее. Наношу магу серию из нескольких ударов, попутно выбивая у него из руки нож. Он не может сосредоточиться на заклинании, что выдает в нем мага-новичка. Делаю еще одну попытку. В этот раз лезвие клинка делает глубокий надрез на шее обидчика, разрезая сонную артерию. В его глазах я успеваю заметить страх, который в долю секунды сменяется на торжество победы. Понимаю, что сейчас произойдет что-то страшное, и это происходит. Бандит понимает, что умирает. Он использует остатки своей жизненной силы для последнего заклинания. Боясь промахнуться, соперник вместо кулака использует заклинание воздушной стены. Меня отбрасывает от бездыханного тела мага сильнейшим толчком, впечатывая в кирпичную стену здания. «Господин, вы живы?» – раздается надо мной голос бывшего слуги. «Вроде да», – отвечает вместо меня чей-то усталый довольный голос. «Прохор, отвези меня к тому лекарю в гостинице Палермо, да поскорее». «Да, ваше благородие», – говорит слуга, убегая в сторону оживленной улицы. «Я больше не вижу, только слышу и чувствую происходящее вокруг меня. Гадство! Что это такое? Я же тебе говорил, что как только представится возможность, верну назад свое тело», — отвечает на мой вопрос Антон. Черт. Глава 2. 5 лет спустя. Российская империя. Уральские горы. Город Чусовой. Черные начищенные до блеска армейские сапоги статного мужчины в адмиральском кителе ступили на мягкий ворсистый ковер лучшего вагона императорского экспресса. Я тут же перегородил вошедшему путь. Какое у меня купе? По-армейски требовательно спросил обладатель черных сапог. Я вежливо улыбнулся этому высокому, поджарому мужчине средних лет, с аккуратной бородкой и убранными в косу темными волосами. Здравствуйте, Амат Романович. Меня зовут Антон, я ваш проводник на время пути к императорскому дворцу. Прошу в купе номер 2, выдал приветствие, заученное моим реципиентом за 5 лет службы. За мной, мужчина махнул рукой своим сопровождающим, нетерпеливо теснящимся у дверей в вагон. Ну вот, очередной нахрапистый пассажир. Как меня уже все достало. Я в этом мире больше 5 лет, хотя планировал провести год-два. Все из-за неудачного стечения обстоятельств, виновником которых оказались бывший владелец моего нынешнего тела и маг жизни, разоблачивший меня внутри реципиента. Маг решил провести изгнание моего духа из тела Антона, иначе я бы овладел телом вновь максимум через сутки. Мне повезло, что экзорцист из мага получился хреновый, хотя он практически убил меня. Я был сильно ослаблен, долгое время скрывался внутри Антона, накапливал силы и ожидал удачного момента, чтобы вновь овладеть телом. Но хочу отдать должное парню, он после нашей встречи изменился в лучшую сторону. Сейчас я могу лишь восхищаться его целеустремленностью и выдержкой. Отслужить почти целых 5 лет в таком аду, я не выдержал бы и одной недели. Хотя нет, я ведь вновь овладел телом уже 2 недели назад. Черт, ладно, меня оправдывает то, что надо свыкнуться с действительностью, прижиться, не вызывая особых подозрений у окружающих. А еще важно, что мой реципиент заключил контракт с императорской железной дорогой сроком на 5 лет, по окончании которого я получу низшее личное дворянство. Хотя какое это дворянство, одно только название, но все же я буду на ступеньку выше, чем простой мещанин. Оно откроет передо мной многие двери, недоступные простым людям. Главное, что из 5 лет службы осталось всего 3 дня. Сейчас экспресс, где я служу, направляется из города Чусовой в Петербург, и как раз к концу рейса я окажусь в столице, совершенно свободный и в новом статусе. Потерпим как-нибудь, дослужим. Чусовой – небольшой город, затерянный в Уральских горах. Причиной, по которой в эту глушь ходит императорский экспресс, является единственный на всю Российскую империю телепорт. В одной из бывших уральских выработок, на глубине в 100 метров находилось произведение магического искусства – телепорт, связывающий Российскую империю со своими многочисленными колониями в других мирах. Поезд, на котором я работал, курсировал между разными частями страны и дворцом императора. Размеры и роскошь вагонов поражали воображение случайных зевак на перроне. Еще бы, в составах для простого люда, прибывающих 3 раза в день на эту станцию, нет высоченных потолков и панорамных окон, опоясывающих вагоны через крышу. Черные, как сибирская ночь, бока экспресса украшает лаконичная красная полоса с вензелями императорской семьи. Кроме внешнего лоска, экспресс примечателен тем, что при его строительстве используют очень дорогой антимагический металл. Он полностью экранирует магию не только внутри себя, но и снаружи. Этот материал изготавливает единственный на всю империю завод, располагающийся в одной из колоний. Словом, на императорском экспрессе путешествуют серьезные люди, которые ценят комфорт и безопасность. Императорские железные дороги рады обеспечить важным пассажирам и то, и другое. Входя в тамбур, путешественники оказывались будто в гостях у императора. На поезд распространяется этикет, присущий дворцу. За жизнь и спокойствие пассажиров отвечает императорская служба безопасности из сильных магов и гвардейцев. Они следуют на 2 поездах спереди и сзади экспресса. Внутри же поезда вся охрана состояла из 10 физически сильных и вымуштрованных гвардейцев. А вот проводниками на поезде работали в основном бывшие дворяне, не прошедшие инициацию, но в свое время получившие отменное образование. Они могли поддержать беседу на любую тему, а также искусно владели фехтованием и стрельбой. Хорошая физическая подготовка проводника – способная обеспечить пассажирам дополнительную личную безопасность в случае чрезвычайных ситуаций, приветствовалась. Для империи этот поезд – не просто способ добраться до столицы, это визитная карточка власти. Извините, адмирал, но ваши люди должны расположиться в другом вагоне. Для них приготовлены удобные места в 3 вагонах от нас. Вагон номер 8, купе с 3 по 5, я вклинился в дверь, перегородив сопровождающим дорогу. «Что значит в 3 вагонах от меня?» – раздраженно повысил голос адмирал Жимин, бросив на меня хмурый взгляд. «Они мои сопровождающие и должны быть рядом». «Все верно, адмирал. Но вы находитесь на борту императорского экспресса, идущего непосредственно ко дворцу императора, в каком бы он месте ни находился. Вот именно, я все же адмирал, вызванный императором на личную аудиенцию», – прервал меня Жимин, не дослушал ответа. «Мне нужны сопровождающие рядом, чтобы подготовить отчет его императорскому величеству. Я вижу, как по его лицу начинают расходиться красные пятна. Все верно, я осведомлен о вашем высоком статусе. Еще раз осмелюсь напомнить, что это императорский экспресс. За всю безопасность на борту, а также за размещение гостей отвечает императорская служба безопасности», хладнокровно сказал я, внутри себя угорая от сложившейся ситуации. Адмирал явно один из сильнейших магов не то что в поезде, а во всем Чусовом. Притом он явно боевой маг, судя по наградам на кителе и тому, что служил он в колониях. Там, насколько я понял, такие сильные магические твари, что в окраинные колонии абы кто не сунется. А сейчас этому привыкшему командовать боевому магу противостоял молодой парень, не прошедший инициацию в момент совершеннолетия, следовательно, с нулем маги. Что же касается отчета, то, боюсь, мне придется сообщить вам неприятную новость. Император скончался неделю назад, продолжал нагнетать градус я, завещание народу не зачитано. Так что осмелюсь предположить, что вас пригласили во дворец как раз к этому важному событию. Разумеется, мне это известно, но при чем тут мои люди? Я рассчитывал, что размещусь с ними. Начинает вскипать Джимин, осознавая, что его чин не оказывает на меня должного влияния. Все верно, адмирал. К моему глубокому сожалению, я не в силах сейчас ничего сделать, сказал я равнодушным и размеренным тоном. Повторюсь, что за размещение наших гостей отвечает ИСП. Вы можете подать жалобу начальнику поезда, и, я уверен, он пойдет вам навстречу. Это можно будет сделать в ближайшее время. Через 10 минут мы отправляемся. Будьте так любезны, займите свое место и поторопите своих людей. Поезд отправится в путь строго по расписанию. Адмирал пристально посмотрел на меня. Я же стоял спокойно под его тяжелым взглядом. На моем лице не дернулся ни один мускул. Я уже знал, о чем он думал. По дороге сюда в моем вагоне ехал генерал одной из колоний. Напившись в последний день, он поведал, что поражен выдержкой персонала поезда, который абсолютно спокойно переносит его тяжелый взгляд, подпитанный магией. Он, видно, забыл, что никакая магия в поезде не действует. Потом всю оставшуюся дорогу жаловался, что лучшие кадры не доходят до окраин, и к нему на отшиб попадают лишь убогие и калеки, из которых надо еще бойцов сделать. «Ладно», — сказал адмирал, мне прямо в глаза, потом повернулся к своим сопровождающим, «располагайтесь, отдыхайте, если мне будет что-то нужно, сообщу». Люди Жимина вмиг испарились, а адмирал с холодным взглядом отмахнулся от меня, не желал, чтобы я сопровождал его до купе. Держа в руках небольшой кожаный чемодан для документов, он неспешным шагом направляется к двери с золотой цифрой 2. Проиграл, но ушел с поля битвы достойно, с высоко поднятой головой. Уважаю. Из купе без номера рядом со мной высунулась прилизанная рыжая голова сменщика, парнишки на 2 года меня младше. Иван также, как и я, из дворянского рода, и он тоже не прошел инициацию. Сменщик проводил уходящего вглубь вагона адмирала цепким взглядом. Походу, в этот раз у нас во втором проблемные пассажиры, буркнул Иван. А что это за адмирал такой? Не знаю, обрадовался я тому, что напарник оказался тоже не в курсе. Не слышал о нем ничего. Это неудивительно. Империя у нас огромная, более 120 миров уже колонизировано, и каждый год открываются новые. Вполне возможно, адмирал откуда-то с окраины. Судя по нашивкам на кителе, морская разведка. Не думал, что у них свои адмиралы. Но это колонии, там все немного другое. Да и вольностей побольше, фыркнул я, до сих пор не свыкшийся с реалиями этого мира. Автократия пропитала здесь все насквозь. Когда по кабакам вчера ходил, начал хвастаться своими приключениями Иван, мне парни наболтали, что кое-где в колониях практикуется демократия, а где и социализм. Не верь ты, Ваня, тому, о чем в кабаках пьянчуги говорят. Там не демократия и не социализм. Там диктатура местных генерал-губернаторов вместе с пограничным управлением. Не подумав, сказал я, и опять буду об этом жалеть, когда Иван снова начнет часами напролет говорить о революции, подбивая вступить в ряды заговорщиков. Вот откуда это у него, вроде из старого дворянского рода Давыдовых, получил хорошее образование, увлекался экономическими науками, а все равно туда же. Видно, отсутствие дара его сильно подкосило, а найти себя он смог только в революционных идеях. Что касается меня, то нет, я... Пас, жить в мире с последствиями нескончаемых революций, переворотов и свержений мне не понравилось еще в прошлом теле. Надо срочно менять тему разговора. Его сосед по купе тоже из колонии или с большой земли? Спросил я сменщика. Манеры те еще, наверное, из разорившегося рода. Выделывается. Назвал экспресс с убогой помойкой, которая едет медленнее любого товарного поезда в колониях. Иван удивленно вытаращился на меня. Ну вот, опять сморозил что-то не то. когда уже память моего нового тела будет доступна в полной мере, или хотя бы бывший его владелец выйдет на связь, даст советы, сколько уже можно молчать и дуться. «Ты не знаешь князя Пестова?» — вырвал меня из раздумья вопрос сменщика. Я пожал плечами, я задумался, вспомнил. Князь Кирилл Павлович Пестов, один из богатейших и влиятельнейших людей империи, сколотил огромное состояние на открытие антимагического вещества. Род Пестовых – монополисты этой технологии. Да, именно. И вот что странно, сам он практически никогда не покидал пределы колоний, а тут поехал в столицу. Так это выходит, мы сейчас в поезде его производства едем, что же он жалуется? Нет, ты что, поезд был сделан на Пермском вагоностроительном заводе, а доведен до ума уже в Москве и Петербурге. А вот металл для строительства поставлялся как раз с фабрик Пестова прямиком из колоний. А что в досье на пассажиров указано? Поинтересовался я. В сопроводительных документах указаны имена, предпочтения в еде и все. Даже странно как-то. Обычно все более развернуто. Уровень магии обязательно стоит, а тут просто прочерк. Нам их 4 дня обслуживать. Попробуй тут угадай, что гостям потребуется и чего от них ожидать. Странно другое, рассуждал вслух я, зачем их заселять в одно купе, когда весь вагон свободен, 3 купе, и только одно занято до конца рейса. Я смотрел, точно, единственные пассажиры, подтвердил Иван, полистав служебные бумаги, очень все это странно. Подозреваю, они очень важны для одного из потенциальных наследников империи, возможно, даже знакомы. Еще и сопровождение у обоих по 6 человек. Важны, задумчиво говорит Иван, но не успевает продолжить мысль. Мы вместе оборачиваемся на единственное занятое купе. Оттуда слышатся возгласы и брань. Затем до нас доносится звук глухих ударов и звон разбившегося стекла. Я перевожу взгляд на Ивана, чтобы убедиться, что он понимает, что нам сейчас предстоит. Раздается еще один возглас, и вылетевший из купе адмирал шмякается на задницу уже в коридоре. Не теряя больше ни мгновения, я хватаю трубку телефона внутренней связи, вызываю охрану. Расчетное время прибытия – 2 минуты. Оружия нет. Проводникам люксовых вагонов запрещено его носить. В сейфе лежит пара телескопических дубинок с наконечниками, пропитанными транквилизатором. Я оглядываюсь на напарника. Тот исчез в дверях нашего служебного купе. Значит, догадался и через мгновение уже будет тут с оружием. Тем временем в коридоре адмирал вскакивает с пола, растягивает губы в зверской усмешке и залетает в свое купе обратно. Опять возгласы, удары. Из купе лицом вниз вываливается тело богатейшего человека империи. Еще мгновение, и его затаскивают назад. Я просто охреневаю, когда в последнюю секунду замечаю на лице шмякнутого об пол Пестова такую же зверскую усмешку, какую до этого наблюдал у Жимина. Напарник выбегает из купе с двумя дубинками и протягивает мне одну. «Ну что там?» – возбужденно спрашивает он. «Непонятно. Охрана скоро будет. Пошли, глянем. Но как же инструкция? Мы должны дождаться охрану. Пошли, командую я. Я с этой стороны, а ты оббеги вагон и зайди с другой. Не высовывайся, чтобы тебя не заметили раньше времени. Я постараюсь отвлечь и выманить их в коридор, а ты вгони им снотворного». «Хорошо», — кивает он и уносится прочь. Не дожидаясь, пока напарник оббежит вагон, быстрым шагом направляюсь к злополучному купе. Возгласов из него больше не слышно, лишь глухой стук по стенам или мебели. С опаской я заглядываю внутрь. Там учинили полный разгром. Дорогущий и очень крепкий стол из массива дуба развалился надвое. Видно, кто-то из борющихся швырнул на него соперника. Венецианское зеркало в полный рост расползлось трещинами. На нем красуется отметина от чьей-то головы, и застрял клочок волос. Все забрызгано кровью. Даже на шикарном персидском ковре посреди обломков стульев и посуды виднеются бурые пятна. Чуть в стороне двое сильных, крепких мужчин в порванной окровавленной одежде борются, пытаясь придушить друг друга. Все с теми же безумными улыбками на лицах. Да они приколисты, судя по всему. Я спокойно постучался в открытую настежь дверь. «Могу вам чем-то помочь?» Довольно громко, немного с ехидством интересуюсь я. Мужчина в штатском с трудом поворачивает красное лицо, скосив взгляд на меня, отпускает одну из рук от шеи своего оппонента и показывает пальцем в мою сторону. Соперник не реагирует, тогда князь Пестов бьет адмирала ладонью. Раздается громкая пощечина, и князь снова указывает на меня. Адмирал также, как и его попутчик, чуть поворачивает голову и замечает вошедшего так не вовремя меня. Пассажиры отпускают шеи друг друга, синхронно садятся, кашляют. Я стою как вкопанный в дверях. Нельзя сказать, что я был обескуражен, ведь у себя в мире и не такое видел. Но это там, а здесь немного все по-другому. Можно сказать, более консервативно. Поведение этих двоих рвало, как бумагу, все шаблоны в голове реципиента. Если бы сейчас тут был прошлый хозяин моего нынешнего тела, он точно прифигел бы. Пестов и Жимин смотрят на меня с яростной злобой. Сейчас точно сожрут. Переглядываются и нехотя встают. А тебя, мальчик, кто просил мешать, когда старшие общаются? Злобно цедит князь. Пойдем его проучим, кивает Пестову адмирал. Оба драчуна с безумным взглядом идут на меня. Двигаются спокойно, без лишних движений, что характеризует опытных воинов. Через порванную одежду виднеются крепкие тела с подтеками крови. Оглядываюсь. Ванька все еще возится у второго входа в вагон. Дебил, оббежал бы уже через соседний вагон. Ох, поспешил я. Перехватываю дубинку поудобнее, принимаю боевую стойку. Я готов, ну и кого из них вырубать? Заряд транквилизаторов телескопической дубинки у меня только один. Разозленных аристократов двое. Черт, ну и выбор. Глава 3. Двумя неделями ранее. Российская империя. Железнодорожная станция города Царицын на стыке рек Волги и Дона. Юноша 23 лет, работающий проводником, провожает покидающих поезд пассажиров. Молодой человек притягивает заинтересованные взгляды проходящих по перрону девушек. Симпатичный высокий парень, красуясь, расправляет плечи, заставляя фирменный китель императорского экспресса натянуться на накачанной груди. Хорошенькая разносчица газет, краснея, опускает глаза. Юноша добивает случайную жертву своей неотразимости, откидывая с лица вьющуюся прядку волос и поправляя закрученные на концах залихватские усы. Из вагона на высокую платформу выходит семейство Рыбаковых. Граф, графиня и дочки 17 и 18 лет. За ними волочится обвешанный чемоданами сменщик Иван. Усатый молодой человек у вагона неожиданно громко свистит, подзывая носильщика. Одна из молодых графинь пугается и, оступившись, начинает падать, но ее подхватывают сильные руки проводника. Короткий взгляд глаза в глаза, и девушка краснеет, а молодой человек снова самодовольно подкручивает левый ус. «Извините, я вас напугал», молодой человек почтительно подает девушке руку, помогая подняться на ноги. Юная графиня в смущении опускает взгляд. «Дарья, будь, пожалуйста, аккуратней», раздраженно произносит мама. «Спасибо, Антоша», шепчет девушка, поправляя на себе одежду. «Рад служить», браво рапортует проводник. Граф и старшая графиня неодобрительно поджимают губы, и семейство удаляется. Мощный порыв ветра, характерный для степной местности в этот период, налетает на людей, чуть не сшибая их с ног. Белая узорчатая шаль срывается с шейки Дарьи и проносится мимо Антона. Парень пытается ее схватить, но шаль пролетает в миллиметрах от его пальцев. Молодой человек, не раздумывая, ныряет за шарфиком с платформы вниз в щель между вагонами. Несколько мгновений длятся вечность. «Я поймал», раздается радостный возглас. Тут состав дергается, к нему прицепили маневровый локомотив. «Антон», кричит напарник, «Антон, ты где там, ты жив?» Через 15 минут Антона с окровавленной головой и без сознания поднимают на поезд сопровождения. Маг жизни в медицинском вагоне удивленно вздыхает, наблюдая за показателями своего пациента. Российская империя, город Чусовой, императорский экспресс, купе адмирала Жимина и князя Пестова. Принял боевую стойку, взял поудобнее дубинку. Мне противостояли два мага в поезде без магии. У них не было ни одного шанса против меня. Тело Антона отлично подготовлено. Тут явно сказались регулярные тренировки по фехтованию, борьбе и стрельбе. Я от него тоже не отставал, так как на постоянной основе занимался боем на эльфийских клинках. Теперь я только ожидал, кто из гостей будет первый. Всего лишь один укол, и мой соперник через несколько секунд будет валяться на полу обездвиженный. Возможно, даже обмочит свои штаны. Я вот не знал, что там за отрава была намешана специалистами из ИСП в этой чертовой дубинке. Что же касалось второго, то его я готов был уделать в честном бою. Один на один. Жимин и Пестов сделали пару шагов в мою сторону, остановились и громко засмеялись. «Расслабься, мы пошутили», — сказал адмирал и улыбнулся окровавленным ртом. «Пошутили», — засмеялся Пестов, положив свою руку на плечо Жимина. Адмирал сразу напрягся и почти повернулся, собираясь проделать какой-то прием на Пестове. «Я уж подумал, сейчас опять все начнется по новой», — Но нет, звуки бегущей по коридору охраны явно поменяли планы моих гостей. Две тройки хорошо экипированных бойцов, одна в магической, другая в силовой броне, быстро подбежали ко мне. Двое остановились за моей спиной на входе, еще четверо вбежали в купе и быстро проверили помещение. Заглянули в каждую щель. «Чё тут?» — Иван смотрел в купе из-за моей спины. «Вот это да!» «Что да?» — уточнил я у него. «Знатно они тут все разнесли. Ох, кровище-то сколько!» — удивленно воскликнул напарник. «Иди аптечку принеси из служебки!» — послал его я. В этот момент охрана закончила осмотр комнат. Один из бойцов подошел к пассажирам. «Проблемы?» — спросил он у них. Жимин покачал головой, утирая с лица кровь. Пестов повторил жест соседа. Охранник обернулся ко мне. «Доклад начальнику поезда через 20 минут. Сделаю», — отозвался я. Главный охранник подошел к висящему на стене телефонному аппарату, снял трубку и набрал нужный номер. «Чисто», — отчитался он. После этого весь отряд молча покинул вагон, а я остался стоять около входной двери, подвиснув. За время своей пятилетней службы на железной дороге мой реципиент видел много шокирующего. Иногда он потом в трактирах пересказывал эти истории. Правда, обычно они случались в вагонах попроще, где он проходил практику. А тут мало того, что императорский экспресс, так еще суперлюкс, в котором обычно размещали самых высокопоставленных гостей. Эти два пассажира, приглашенные во дворец на оглашение завещания, возможно, и на инаугурацию нового императора останутся. Судя по всему, они очень важные фигуры в колониях. Такие люди обычно обладали нехилой магией. Если бы весь поезд не был сделан из антимагического металла, скорее всего, они бы выясняли отношения по-другому. Тогда от их действий пострадали бы и окружающие. А еще эта шутка в мой адрес. Я же реально готовился к хорошей драке, а сейчас даже жалею, что ее не было. Очень хотелось проверить, на что теперь стало способно тело Антона. Все же 5 лет могли многое поменять. Мой взгляд упал на 2 кресла из массива дуба, на которых были аккуратно сложены личные вещи пассажиров, а также оружие. Очень интересно. Похоже, они рассудительные люди. Холодное оружие, явно дорогое и качественное, вместе с магическими пистолями было аккуратно уложено явно до схватки. Память Антона обратила внимание на огнестрел, способный завалить крупного монстра с 1 меткого выстрела. Пассажиры принялись сильно кашлять, то ли от побоев, которые учинили друг другу, то ли от смеха. «Позвольте, я вам помогу, вы, наверное, ушиблись», — улыбаясь, поинтересовался Пестов у Жимина. «Да что вы, давайте лучше я, вам больше досталось», — ответил ему другой. «Я смотрел на это и не мог понять, мне от всего происходящего грустно или смешно. Еще недавно они готовы были поубивать друг друга, а сейчас подшучивали над этим. Могло бы показаться, что никакой драки и не было, если бы не внешний вид пассажиров». Адмирал Амат Романович Жимин был запачкан кровью, которая пропитала его бороду и капала на порванный белый китель. Один из его рукавов был надорван у основания. Он сплюнул на ковер. В кровавом сгустке белел зуб. Левое ухо было порвано, несвойственно оттопырено и кровило. Князь Кирилл Павлович Пестов выглядел не лучше. Шелковая рубашка превратилась в тряпку и свисала лоскутами. Из носа, в котором торчал кусок ткани, уже почти не лилась кровь. Правый глаз стремительно заплывал. Мужчины сидели по разные стороны непострадавшего дивана и любовались повреждениями друг друга. Смотрели, смотрели и вдруг расхохотались. В купе влетел напарник с аптечкой. Жимин бросил на нее презрительный взгляд. «Нет, дорогой. Позови-ка нам лучше лекаря, а еще лучше, медсестру», — сказал спокойно адмирал, взглянул на другого пассажира и добавил, «а лучше сразу 2». И оба загоготали, хотя было видно, что смех причинял им боль. «В этом поезде магией пользоваться нельзя, так что толку от лекаря 0», — выдал Иван. «Вас надо на поезд сопровождения перемещать, там медицинский вагон и лекарь хороший». Оба посмотрели на него как на идиота, и напарник сразу испарился. Возобновившийся хохот пассажиров уже начал меня откровенно бесить. «Антон, простите нам нашу шутку, я просто не смог удержаться», — улыбнулся князь Пестов. «Я киваю, показывая, что все нормально». «Ага, было забавно», — добавил адмирал, — «давно я так не веселился. И вот еще, будьте так любезны, приведите наше купе в порядок», — вежливо попросил Пестов. «Будет сделано», — ответил на их просьбу дежурной улыбкой. Мысленно прикинул, во сколько штрафов мне обойдется данный инцидент, и что я услышу от начальника поезда в свой адрес. Радовало то, что это мой последний рейс, и скоро руководство можно будет послать куда подальше. И вот еще что, Антон, все расходы запишите на мой счет. Увидев, как насупился адмирал, Пестов исправился, я хотел сказать, на наши с Чита поровну. Они опять переглянулись, и князь добавил, и будьте так любезны, дорогой наш проводник Антон, принесите нам что-нибудь покрепче, градусов 40 или выше. Антош, что-нибудь, но как можно быстрее и холодненькое, подтвердил адмирал. Я кивнул и направился за горячительным. Меня даже немного удивило, что оба пассажира запомнили мое имя. Большинство обычно не утруждается, ставя проводника вровень с холопами. Хотя, судя по наблюдениям Антона, попадались среди его пассажиров очень приличные и вежливые люди, которых привилегированности и богатства не портили. На этом поезде, впрочем, должность проводника занимали люди тоже вполне родовитые. От более удачливых собратьев их отличало только то, что во время инициации у них не открылся дар. Чтобы спасти положение, они шли на службу к императору. «Ты опять захватил мое тело?» – раздался в голове голос бывшего владельца тела Антона. «Какие люди?» – удивился я неожиданному голосу. «Я уж думал, ты окончательно пропал, 2 недели тебя не слышал, проваливая из моего тела. Не начинай опять, Егор, я думал, мы тебя изгнали, как это тебе удалось провести меня и мага жизни, и почему я не слышал тебя у себя в голове все это время, мне пришлось немного переждать, ты чуть не угробил меня, знай, я на тебя за это зол, злой должен быть я, ведь это ты опять захватил тело, смирись, я с тобой надолго, Антон, ты прекрасно знаешь мои цели, и я к ним приду, тело свое получишь назад только после того, как я сделаю это, не раньше, даже не мечтай, я все равно получу контроль над ним раньше, и в этот раз уж точно от тебя избавлюсь, да-да, удачи, ну а пока я тут главный, ответь мне на пару вопросов, тебе все еще недоступна моя память, доступна, и с каждым днем твоих воспоминаний у меня все больше и больше, но все же пробелы имеются, задавай, недовольно буркнул он, как ты оказался служащим императорской железной дороги, деньги закончились. Погоди, если прикинуть начало твоего контракта и дату, когда мы с тобой расстались, прошло всего 4 дня. Ты умудрился промотать всю сумму, на которую можно было жить полгода ни в чем себе не отказывая, за 4 дня. Ну если честно, то за 2, немного смущенно ответил реципиент. Да вы, молодой человек, тот еще кадр, гульнуть опять решил? Да, гульнул. Поиздержался немного, ну а напоследок там у меня еще конфликт с одним студентом магической академии произошел, подрался с ним что ли или дуэль, я хотел его на поединок честный вызвать, но он попросил представиться, как положено, с титулом, родом, а я-то этого лишен, вот и сорвался, полез на него с кулаками, хорошо, что охрана заведения вмешалась и скрутила меня, тебе за это что-то могло грозить, поинтересовался я, если бы я ударил аристократа, то меня бы отправили на несколько лет на рудники, куда-то в колонии, а оттуда шансов вернуться мало. Ну теперь мне понятно, что тебя мотивировало на службу устроиться. Личное дворянство даст возможность в случайной потасовке не разбирать, кто перед тобой, и попросту начищать морду любому оппоненту. Это тебе и так никто запретить не может, потасовка или нападение, где люди друг друга не знают, это другое. А вот поставить на место заносчивого аристократа, которого ты знаешь, это да. Постой, тут же простор для мошенничества, подстав. Нашу имперскую службу дознания не обманешь. Она вся поголовно состоит из сильных магов жизни, а те умеют докапываться до правды. Они на дознании быстро выяснят, знал ли ты, на кого нападал и с кем дрался. Ну у вас и мирок. А что насчет других привилегий, открывающихся у тебя при получении личного дворянства? Полюбопытствовал я, но в ответ так ничего и не услышал. Видимо, это максимально доступный мне диалог сейчас. Ну да ладно, разберемся еще с этим. Вообще удивительно, что Антону при его вздорном характере хватило усердия на эти 5 лет службы. Ладно, это все лирика, работа не ждет.